валяется на диване, в руке зажат невыпитый бокал. Глаза протру, потом приму я ванну, чуть отдохну и, как обычно, на вокзал. И не забуду на удачу желание загадать под цифрой 3. Но в этом месте всегда я плачу, так в ожидании тебя проходят дни. Пройду по городу и окажусь я в парке, на лавочке немного посижу. Она окрашена, пусть мне не жалко, глазам смеющихся я спину покажу. И не забуду на удачу сложить пасьянс и прочитать стихи. Но в этом месте всегда я плачу, так в ожидании тебя проходят дни. Мне одному здесь слишком тесно, пришла пора паковать рюкзаки. И я забуду свои все песни, уйду туда, где мы стояли у реки. И не забуду на удачу сорвать цветок и постоять в тени. Но в этом месте всегда я плачу, так в ожидании тебя проходят дни. Закрыты, знакомый голос просит угадать. Ответ не требует участия следопыта, мне остается лишь сильней тебя обнять. И не забуду на удачу тебе на ушко прошептать слова любви. Но в этом месте всегда я плачу, так в ожидании тебя провел я дни, так в ожидании тебя провел я дни, так в ожидании тебя провел я дни.